Когда я вернусь, Александр Галич. В сентябрьский вечер 1994 года я вошел в кабину лифта 17-этажного дома на углу Воротниковского переулка и Садового кольца в Москве, так называемого композиторского дома, и увидел мужчину, держащего на руках золотистую мастью спаниеля. Сначала я обратил внимание на собаку, а уж потом. Лифт тронулся. Мы смотрели друг на друга, улыбались и молчали. Потом он спросил: «Юля? Коля? Сколько ж мы не виделись?» «Почти 30 лет. Век. Жизнь», — сказал он. И мы затараторили, будто продолжили только вчера прерванный разговор, будто не было этих 30 лет. «А помнишь? А помнишь?» Мы поднялись в лифте на самый верх, спустились снова на первый этаж и пошли на улицу еще раз выгуливать его спаниель. А потом пришли ко мне, и он позвонил жене. «Не волнуйся, я тут ненадолго зацепился языком на 7-м этаже. Юлька, Панич, да, тот самый из Мюнхена, ему свобода сняла квартиру в нашем доме». Моя Люда собрала ужин, водку и нехитрый закусон, и мы посидели далеко за полночь. Я приезжий, еще артист разговорного жанра, и хотя он тоже не молчун, но держал площадку я, говорил без умолку, и я, он терпеливо сносил Ниагару моих воспоминаний, наконец спросил: «Как, и ты еще не написал своих мемуаров? Рано еще. Кто знает, что рано и что поздно?» «Ну, поздно нас пока не касается», — отмахнулся я. «Не скажи». Он сед, и лицо его серое, болезненное, а глаза живые и заинтересованные. Он, не стесняясь, рассматривает меня. Я и сам так рассматриваю людей после долгой разлуки. Все сверяю, каким был, каким стал. А он, наслушавшись вдоволь, сказал: «Ты столько прожил, столько видел, в стольких местах побывал. Должен обо всем этом писать, должен. Муха, знаешь, на скольких навозных кучах за день бывает? Не ищи аргументов, оправдывающих лень. Таким опытом не поделиться — грех». Я сопротивлялся, как мог. Дележка опытом — нонсенс, чужой опыт никто не берет, а его никто не должен брать. Ваш дом есть. Я выдвигал казавшийся мне в то время веским аргумент. По сути дела, делиться-то мне нечем. Но главное — и не с кем. Время ушло. К кому обращаться? Молодежь живет в другом веке, она не поймет стариковские мечтания о прошлом. Николай умел спорить: «Да фиг с ними, с молодыми. Пиши для сверстников, те, кто еще жив». Сегодняшние старики и старухи были самыми читающими людьми на земле, так? Они тратили на книги нищенские стипендии и более чем скромные зарплаты, так? Более преданного и благодарного читателя в мире не было и нет. «А деньги на книги у них сегодня есть?» Мы замолчали. «О чем говорить?» Налили по рюмке, выпили. «Николай Николаевич Каретников. Коля Каретников. С ним мы не виделись с середины 60-х. Он писал музыку к фильму «Первое россияне». Я играл в этом фильме хорошую роль и снимал фильм о создании этой картины». Николай тогда был модным композитором. Все знали, что он не в чести у начальства. Это только придавало ему популярности в кругу кинематографистов. В 60-е и 70-е годы Николай написал много интересной музыки для кино, но мало кто знал, что Каретников писал оперы и симфонии, вокальные циклы, в том числе и на тексты Пастернака. Но судьба его творчества драматична и типична для тех тухлых лет. А фильмы, в которых он создавал звуковой ряд, он был против иллюстративной топерщины, как и другие советские картины, проходили чистилище государственной приемки и не раз оказывались на полке. 20 с лишним лет пролежал на складах Мосфильма замечательный скверный анекдот Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по произведению Достоевского с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Такая же судьба у ленфильмовских «Первороссиян» Александра Иванова и Евгения Шиферса. А уж о несостоявшихся премьерах в театре о несыгранных симфониях и говорить нечего. «Все началось с 1962 года», — говорил он, — «после балета «Ванина Ванини», снятого с премьеры в Большом. Тогда передо мной образовалась стена. Потом года с 65-го стало общим местом вставлять меня в список прорабатываемых и осуждаемых. Телефон замолчал. Для Союза композиторов я умер. Но меня били в хорошей компании. Губайдулина, Шнитке, Пярт. И тут я встретил отца Александра Мени. Николай Каретников — один из немногих композиторов нашего времени, о ком можно сказать, что он композитор духовной музыки. Помимо прикладной религиозной музыки, например, замечательный церковный хорал из музыки к кинофильму «Бег», он создал мистерию апостолу Павла. Идею этого произведения, так и не увидевшего свет при советской власти, не знаю, как сейчас, вот сказал ему отец Александр Мень. Он укрепил меня в вере и стал наставником в работе. Отец Александр сказал, есть сюжет, замечательно подходящий для настоящего театра. Апостол Павел в Риме, Нерон и нравы императорского Рима, первые столкновения с христианами, большой римский пожар. Когда Семен Лунгин написал первые страницы либретто, отец Александр отслужил молебен за успех начатого дела, и молебен помог. Вот кто-то подставил руку под локти. Об отце Александре Мени он мог говорить часами, причем говорил о нем не как об умершем, хотя к тому времени прошло 4 года после убийства пастыря, а как о живом. Знаешь, он просто поставил меня на ноги, крестил меня, жену, моих детей, и осветил мой дом, одарил общением. Он совершенно чарующий человек, весь светился добротой и высоким умом. Человек моего поколения, однако его можно без преувеличения отнести к плеяде блистательных представителей великой русской интеллигенции, уже исчезнувшей, тех, кто умел воспринимать бытие во всем его многообразии. У них у всех была одна черта — они любили жизнь и получали радость от всех ее проявлений. Отец Александр был одним из немногих, кого я знал, кто равен им и веселостью нрава, и гигантской эрудиции. В его присутствии наше интеллигентское застолье становилось христианской трапезой. Он потрясающе говорил по-русски. Так говорили немногие недобитые бывшие. Быстро и необыкновенно четко формулировал мысли. Вместе с тем он постоянно ощущал свою связь с Господом. Отец Александр выслушал за свою жизнь немало исповедей. Случалось так, что он немного открывался, но, честно-то говоря, мы, его прихожане, относились к нему потребительски, мы вели себя эгоистично. Однако теперь, когда многие говорят, что отец Александр был человеком одиноким, я этому не верю. Если живешь с Господом, ты не одинок. Читателя, возможно, смутит такое литературно-гладкое изложение рассказа Николая Каретникова об отце Александре. Не скрою, многое я запомнил из того ночного разговора, а потом, читая его тексты, сверил мои записи с тем, что писал Каретников. Сошлось. У нас было немало общих знакомых. Мы скользили по именам и судьбам, задержались на Евгении Шиферсе. Тот познакомил нас. Музыка Николая Каретникова, к поставленному в 1967 году фильму «Первый россияне», была удивительной. Я не мог напеть ни одного кусочка мелодии, а, услышав несколько тактов, узнавал это из «Первых россиян». Шиферс, наш с тобой, Женька, порой сам того не сознавая, создавал особую знаковую систему в кино, когда цвет и музыка жесточайше подчинялись не правде жизни, не иллюстрации рассказа, а схеме, выстроенной режиссером. Придумать целые главы картины, выдерживать в одной цветовой гамме, красить для этого дома и лошадей, даже горы, даже шумы, он признавал, лишь утрированные, опять-таки знаковые. Если уж дверь в кадре открывается и скрипит, то скрипит громко, потому что вплетается в драматургию повествования. Скрип этот не иллюстрирует очевидное, но влияет на ход рассказа. Или вообще звук отменяется, если он не подчеркивает чего-то важного для режиссера. Мне кажется, что Шифер списал фильмом свою подробнейшую эмоциональную прозу, стремился к тому, чтобы не было случайных компонентов в рассказе. Я помню, как он мучил меня с куском музыки в 24 секунды. Это, кстати, как раз в эпизоде твоего «Юля» подъезда к поселку Первороссиян. А я играл в этом фильме Исаула Белогвардейца, главу банды, расправившейся с коммунарами-питерцами. Шифер хотел, чтобы в 20 секундах звучания слышались и тревога, и коварство, и шаг лошади, и еще раннее утро. Ему нужно было, чтобы в фильме воплощалось не то, что делают, о чем думают и что чувствуют люди, о которых рассказывает экран, а то, что думает и чувствует по этому поводу лично он, режиссер-постановщик, опасный крен. Он был тогда императорски своеволен, наш с тобой Шиферс, в фильме во всем видно его присутствие. Мне казалось, что я сыграл он все роли сам, и снял как оператор все сцены сам, и музыку написал сам. И император, нет ему пары, неделимый, как Феллини или Иосилиани. Кстати, ваши пути с Атаром не пересеклись, он живет в Париже. Я не был в Париже после похорон Нюши. Ангелины Галич, вдовы Александра Галича. Это было давно. Вот и всплыло в нашей ночной посиделке имя Александра Аркадьевича Галича. Саша, Саша, как же так? Ему и 60 не было. Вот ж почти 20 лет, как его нет. Ты знаешь, казалось бы, теперь в свободной России пришло время его песен. Никто не запретит. Настоящая поэзия. А их редко-редко передают по радио, даже по вашей свободе. В мое время его принимали и понимали все. Его цитировали в разговорах, его пели на кухнях, им жили. А как он жил у вас там? Я рассказывал Николаю Каретнику о том, что знал и чему был свидетелем, о жизни Аркадьича в Мюнхене, которую он назвал Мюнхен. О его квартире на улице Томаса Манна и о кабачке Хоффенперле, ставшем для Александра Аркадьевича, по его выражению, придворным, то есть рядом с его двором. В этом кабачке сиживал полвека до этого Томас Манн, великий немец, будущий эмигрант. Я рассказывал о работе Александра Гальча на свободе, о его абсолютной радиофоничности, о его внешней покладистости и абсолютной принципиальности, когда дело казалось совести и литературы. Конечно, я не мог пройти стороной мимо низости и интриг, окружавшей Галича в этом, как он сам говорил, террариуме единомышленников. Вспомнил я о главном редакторе русской службы, числившем себя человеком культурным, бывшем театроведе, в спину и за глаза называвшем Галича гитаристом. От этого человека так много зависело в жизни Галича. Пиши, пиши об этом. Не пишется, Коля. О говноедах писать неохота, а приукрашивать не могу. Но его же так хорошо приняли на Западе. Кто? Добрые норвежцы или добрые немцы? Американские либералы и итальянские поэты? А? А русские, интеллигенция, эмиграция, в конце от концов? И тут я вспомнил первый его концерт. В парижском зале Плейель. Зал был полон, зрители сплошь эмигранты первой и второй волны. И вдруг скандал. Галич поет о зэках и о пьяницах. Он поет о гражданках Парамоновых, о Климах Петровичах Коломейцевых. И старички, пестерухи из бывших вдруг начинают переглядываться, шикать во время его пения. А кое-кто даже демонстративно выходит из зала, и разговоры. Он не русский, явно еврей и не патриот, так изображать несчастных русских, и таким языком их, видите ли, шокировали вульгаризмы в песне Галича. Коля взорвался. Засранцы! Полвека считают себя русскими, кичатся этим, жрут по-русски и пьют по-русски, а когда слышат современную русскую речь, бегут. Ты знаешь, а я ведь был полон сострадания к белым эмигрантам. Когда я писал музыку к бегу, я читал не только Цветаеву, я читал стихи Саши. Ты помнишь его стихи про русскую речь? Не помню, сознался я. Думаю, что даже и не знаю. Николай наизусть. А было недавно, а было давно, а даже могло и не быть. Как много на счастье нам помнить дано, как много на счастье забыть. В тот год окаянный, в той черной пыли, омытые морем кровей, они уходили не с горской земли, а с мудрую речью своей. Я кланяюсь низко, сумевшим сберечь, ронявшим легко, невзначай, простые слова расставаний встреч. О, здравствуй, мой друг, о, прощай! И в наших речах не звучит серебро, и путь наш все так же суров. Мы помним слова «благодать» и «добро», и строчки все тех же стихов. Поклонимся ж низко парижской родне, нью-йоркской, немецкой, английской родне, и скажем «спасибо, друзья». Вы русскую речь закалили в огне, в таком нестерпимом и жарком огне, что жарче придумать нельзя. И нам ее вместе хранить и беречь, лелеять родные слова, а там, где жива наша русская речь, там вечно Россия жива.